Всего вам доброго, мисс Кара. Жду вас с докладом через неделю. Когда главы различных отраслей компании разошлись, девушка прильнула губами к стакану с лимонадом и, тяжело вздохнув, взяла в руки газету. Там опять было лицо брата, уже в который раз за этот месяц. «Адам», еще раз вздохнула та, читая заголовок. «Ты живешь своей жизнью, я это понимаю и принимаю, мы родня, но мы разные. Возможно, ты меня и не помнишь, был слишком мал еще, чтобы помнить свою старшую сестренку, но пора тебе со мной познакомиться. Не знаю, что ты делал все это время и что случилось дома, да и плевать мне, однако мы должны быть вместе, как осколки некогда могучей семьи. Жди меня, вскоре я тебя найду и воссоединимся, ведь я, Кара Вайспер, и наша фамилия не канет в бытие по глупости предков». 2. 43. Обман. Контрмера. Адам, мать твою, проснись, кому говорю. Ударяя своего капитана по щекам, Джек вот уже минут 20 не мог привести того в чувство. Вайспер уснул на диване одного из баров, стоило ему туда дойти. Рыкхем не сразу это заметил, поскольку познакомился с одной бывалой компанией и втерся в их коллектив с превеликой радостью, не замечая, как быстро идет время. Когда до него наконец дошло, что что-то больно много официанток и девушек столпилось вокруг того самого дивана, те с хохотом обсуждали нечто, то сразу все понял. Еще бы, у кого еще из присутствующих такая смазливая внешность? Нет, Рыкхем ничего против не имел, эта самая внешность его глаза лишила, так что тут как ни крути, а есть порох в пороховнице, но черт возьми, в каком же состоянии был беловолосый, это надо было видеть. Какой придурок его напоил, а, он же пить ни хрена не умеет. Стукая пальцем того по голове, результата тот не добился, хотя мог набить шишку этими тычками. Скорее всего, он разделил саки с дофламинго в знак дружбы и союза. Слегка пошатываясь, предположила Сатила, которую саму не помешало бы под душ поставить, вся красная, в короткой майке и едва держится на ногах. Рыкхем с болью глянул на доктора, а как не глянуть, когда та на протяжении 4 часов заливалась как не в себя. Странно, что вообще на ногах еще стоит, а не барашков с бутылками считает. «Ты себя в зеркало видела?» — как-то отстраненно вопросил здоровяк, беря ближайший графин и выливая сначала той на голову, а потом Вайсперу на лицо. «На тебя без слез не взглянешь», — оказалось мне, ну не знаю, более сдержанной что ли, а сама нажралась как в последний путь, жесть. «Ик, и это ты мне говоришь?» — подойдя ближе, у той в голове явно мысли завернули не в ту сторону. «Так, погоди, ик, последний путь, подожди-ка, ты меня к праотцам отправить решил? Ах ты скотина, на!» Женский кулачок ударил того по щеке, но никакой реакции не последовало. Ну, для парня это был как тычок пальца, так что он ничего и не почувствовал и, прикрыв глаза, решил отбросить мысли об утоплении этой девицы. Увы, они его не покидали при виде такой картины, а вот когда массивный кулак размером с человеческую голову приложил его о пол, едва зубы не выбив, вот тогда проняло как надо. Не он один умел наращивать мышцы и увеличивать в размерах свои конечности, этим славился и другой член команды, которому сейчас даже аплодировали за смелость, ведь лишь дурак не знал, кто такой Джек, было чем восхищаться. «Вот сучка», — потирая щеку, пробормотал тот, но не хотел портить текущий праздник своими разборками и лишь обматерил. Тем временем относительно очухался пьяный в стельку Адам, которого, прижав к себе, подняла какая-то немаловидная дама. Да, глаза у того разъехались в разные стороны почти что буквально, но быстро собрались. «Господи, где я вообще?» Оглядываясь по сторонам на совместный ржач половины бара, его охватила растерянность. «В баре, красавчик», — оповестила того держащая девушка, она была здешней моделью и, конечно же, положила взгляд для улучшения своего имиджа. «Ты как? Плохо, думаю, по мне это и так видно», — потирая лоб, промямлил страдалец, которому тут же дали воды. «И как я сюда только попал? Хотя и знать не хочу, все равно ответ мне не понравится». Похрустывая шеей, тот попытался встать, но заприметил взгляд лежащего на полу Джека, которого буквально припечатали в пол, и теперь его мертвые глаза таращились в его направлении. «Я многое пропустил, да, тебя, Криста, так, хуже», — вяло буркнул тот, указывая пальцем на одну пьянчушку, которая танцевала на барной стойке, распевая песни, причем и то, и другое делала весьма хорошо, хоть концерты на ней и ставь. Вот только попытки подкатить заканчивались очень и очень плачевно, иногда даже страшно, ибо в пьяном состоянии та вообще ничего не соображала. «Криста, у тебя за спиной». Обернувшись, Адам увидел сидящую на спинке девушку, что-то подкручивающую отверткой прямо на своей руке. Та была, ясное дело, трезвой. Скорее всего, алкоголь просто не действовал на нее, и теперь ее очи смотрели на того с толикой жалости и вопроса. Поняв повторно, в каком состоянии капитан, она приземлилась рядом с ним, сев по правую руку, ничего не говоря, словно показывая: «Вот она я, и ты тут веселишься, я смотрю, только по-своему». Качнул головой беловолосый, еще до конца не соображая, что происходит. «Мне скучно, может, развлечешь чем-то? С момента нашей встречи ты только это и делал, скучно еще ни разу не было. Вся эта шушера с праздником и алкоголем — уже давно пройденный мною этап, ничего нового». «Да брось», — хитро глянула на нее модель, уже окончательно забравшая в свои объятия Вайспера, а тот и не пытался сопротивляться. «Хотя будь в трезвом виде. Я не видела, чтобы ты пила. Нужно, чтобы алкоголь ударил в голову, и скучно тебе не будет. Я не пила 11 лет. Не думаю, что это хорошо закончится, да и мозговые функции повредит». «Ничего у тебя там не повредит от пары кружек», — выкрикнул кто-то из толпы собравшихся дам. «Вот-вот, лучше не умничай, а пей давай, на утро будешь уже свои процессы вычислять, или что ты там бормочешь постоянно». Той протянули кружку, и два разноцветных глаза уставились на содержимое, потом едва заметно покосились на Адама. Недолго думая, та все же осушила кружку и, пожав плечами, поставила на стол, не особо чувствуя прилив веселья. И все бы ничего, да только Джек очухался и как с цепи сорвался, когда посмотрел сначала на кружку, а потом на свою сестру, о чем-то разговаривающую с Вайспером и другими. Лицо парня нужно было видеть, он был в панике и совсем не наигранный, а вполне осознанный. «Вы что наделали, дегенераты?» Едва не проломив потолок своей головой из-за роста, тот вскочил на ноги. «А в чем дело-то?» На него полбара непонимающе покосилась, замечая эту неправильную реакцию. «Так, только не говорите, что сестра сейчас осушила эту кружку. Вы совсем больные, что ли?» Схватив Вайспера и недавно пересевшую к нему на колени девушку, тот отпрыгнул аж на 5 метров назад. «Вы хоть догоняете, что сейчас начнется? Все живо на улицу, если жить охота». Дон Кихот сидел на крыше одного из домов, смотря на всех свысока с удовлетворенной улыбкой на устах. Впрочем, подобная улыбка никогда не сходила с них, так что довольная или нет, был еще спорный вопрос. Ему казалось, что счастливее дня у него еще не было, разве что кроме того, когда умер король пиратов прямо у него на глазах в Локтауне, и весь мир захлестнула идея поиска легендарного сокровища. Сейчас же он нашел новое сокровище, но не металлы и бумаги, а человека, чьи взгляды идентичны с его, и дело не сколько в бизнесе, сколько в очевидном желании видеть мир в огне. Дело не в том, что Вайспер страдает садизмом или склонностью к разрушениям, в нем этого нет, дело в его сути, которая заключается в стремлении править, как король. Со стороны такого не скажешь, но Дон Кихот знал, что это так, иначе он бы не был заинтересован в прошедших между ними торгах за острова и ресурсы. Хотя после такого разговора Финсрей пытался его неоднократно пристрелить, да и сейчас пытается, ища по всему городу, но взаимовыгоды каждый достиг. Результатом стал итог в передаче нескольких островов под контроль компании Smile. Их насчитывалось около 14, 6 из которых были стратегически важными. Это покрыло небольшую часть долга, которую потребовал вернуть Шичибукой. Собственно, из-за этого Рэй пытался всадить ему пулю в лоб. А как не всадить, когда вместо 100 000 000 Беллис тебя требуют 600 000 000? За что? А ответ был и довольно правдивый, чтобы с ним не согласиться. Поскольку теперь две пиратские команды объединились, то получили право свободно перемещаться по территории друг друга, помогать и взаимодействовать. Этим одна пернатая зараза и воспользовалась, послав своих людей на большинство островов ангелов, которые захватили любители вступить в его команду, разместил гарнизоны, усилил охрану, завел стоящие без дела заводы по новой, прислал специалистов и материалы. Семья Дон Кихот фактически мгновенно оккупировала расширяющийся бизнес Вайспера еще до того, как тот прибыл в Мактаун. Да, это был грабеж, но гарантии и условия, предъявленные Шичибукой, им оказались вполне разумными и равноправными, Адаму пришлось согласиться. Да только Финс, которому теперь разгребать гору бумажной волокиты, был в ярости и, прежде чем напиться, рискнул попытаться удачу и завалить одного мошенника, хоть и знал, что это бестолку, но нужно было выпустить пар, иначе никак. Вайсперу нужно было искать деньги и разгребать кучу проблем, что учудили те самые любители полезать в задницу кому-то стоящему выше обычных пиратов. Однако сейчас он решил расслабиться и просто отдохнуть. Получилось не очень. Пить ангел совсем не умел и после пары бокалов быстро дошел до пьянства, и лишь одному богу алкоголя известно, как он добрался до бара. Но и там началось черт знает что. Через час оттуда все вылетели как ошпаренные, раздалась стрельба, и виной тому была Криста Рыбхем, которой также не стоило давать алкоголь. Как объяснил Джек, у нее что-то в мозгу заедало во время принятия чего-то забористого, и через пару минут она начинала проявляться все признаки невменяемости. Потом все успокоилось, та отрубилась, как и половина ангелов, но до того, как это случилось, они так остров на уши поставили, что хоть икону ставь перед собой для защиты от этих чертей. Стоило наступить следующему дню, как Мактаун словно в тишину погрузился. Прямо в том баре был устроен пиратский совет, но в этот раз на нем присутствовали только ангелы и абсолютно все пиратские капитаны, которых поставили перед одним фактом. Охренеть! Теперь у нас в гостях Портгаз Диэйс. Как вы вообще его ухитрились так отделать? Сидя на корточках перед закованным в цепях, Норман не мог сдержать смеха, истерического смеха. Ноги сломаны, все остальное в порядке, это надо постараться. Было совсем непросто, фактически вся наша команда гонялась за ним по Алуборне. Город поломали, людей убили, а все потому, что его связывает нечто с Мугиварой Луффи. Не знаю, может они друзья детства, может, братья кровные, в любом случае он прилетел спасти его, когда понял, что к берегам подходят корабли Дозора и Дон Кихота, и попался. Его подвела самонадеянность из-за того, что считал себя непобедимой лагией. Отпивая чай из кружки, отстраненно добавил от себя Сибир. Как я поняла, Белаус еще не знает об этом и узнать не должен. Так каков план? Ну, я плохо умею отказывать тем, кто хочет идти в мою команду. Это ваше право. Однако, раз вы в моей команде, то должны знать, что мой долг за Алабасту перед кое-кем вырос до 600 000 белли. Мой партнер взял под защиту все захваченные вами острова и налаживает прямо сейчас там производство всякого добра. Что же, нам нужны деньги, чтобы его отблагодарить, и грабежи сразу отклоняются, сумма слишком большая, а выплачивать придется разом. Ваши предложения. Кто-то поднял руку, привлекая внимание. Можно ограбить банк Фейзеров, что на острове Солонс. Они располагают большими богатствами, говорят, что даже страну могут купить при желании. Не будь идиотом, этот банк – неприступная крепость, не говоря уже о целой флотилии, охраняющей остров. У их людей хорошая экипировка, да и подготовлены они к сражениям, самые современные корабли и связи с дозорными, не говоря уже о кое-ком пострашнее их. Я имею в виду подполье, с которым они втайне ведут дела, и мне как его представителю это прекрасно известно. Этот вариант исключен. Оповестил всех Шайс, вновь присутствующий на собрании как на острове Рыбхимов, но не от лица своей команды горластых, а как один из торговцев подполья. Формально он работал на Дон Кихота, но в действительности, как и все, просто имел с ним связь, как с брокером преступного мира. По просьбе и банальной дружбе с Шичибукаем, он согласился достать Вайсперу необходимое для взятия страны. Расходы были небольшие, но как показал результат, они того стоили, однако на тот момент Беловолосый был малой фигурой, а сейчас с ним было выгодно вести дела. Нет, дело было не в каких-то его талантах или умениях, просто он приобрел двух людей, чьи навыки могут обеспечить ему в будущем огромный спрос на товары вроде оружия, наркотиков, химикатов, боезапасов и многое другое. Два столпа. Криста и Сатилла, о чьих возможностях и познаниях известно в широких кругах, вопрос стоял лишь в том, сумеет ли малец правильно распорядиться их навыками и, что важнее, будут ли они его вообще слушать. Ну, тогда пусть белыми потрепится, как вчера, хмыкнул Норман, врезав Эйсу по лицу просто так. Поскольку парень был закован в кайросике, то кулак прошел и повалил того на землю. Сидящий, как всегда, у барной стойки пират состроил недовольную рожу. Его голову перевязали и даже наложили один шов, лишь чудом у парня не было вызвано сотрясение мозга, и теперь, чтобы не уронить свое достоинство, он был у всех на виду, показывая, что не боится, но в действительности строил план, чтобы отомстить. «Что ты несешь?» — повернулся Гиена в полном непонимании. «А кто вчера заливал про город золото? Какие все тупицы? Кто ищет его? Небесный остров и все такое. Эту байку многие слышали, но ты, видимо, особенно проинформированный, так что давай делись». «Это я тоже слышал», — махнул рукой Адам. «Прочитал в одной книге, что существует остров в облаках и будто бы там горы золота лежат. Ну, это лишь неподтвержденная легенда, а я хочу поговорить о существующих вещах, как, например, тут наш совет ненадолго прервался и в комнату вошел человек в очках, судя по виду и папке документов в руке, это был новый адъютант Финса, и где только, спрашивается, успел найти себе его. Этот явно не просто пират, лицо у него статное, не сколько аристократичное, сколько правильное и культурное, без шрамов и с естественной розовой кожей. Его костюм сильно походил на мой, только сам парень был выше и старше, лет так 20, не больше. Короткие волосы, острый взгляд и добротная фигура, явно боец. Он подошел ко мне и шепнул на ухо такое, от чего прошелся невольный холодок. На связи был Алекс, а если он вышел на эту связь, то ни к чему хорошему это не вело. В первую очередь я подозревал, что Астра что-то напортачил в Алабасте, он мой накома, но зная его наклонности, не без сюрпризов, как тот случай в Юбе. Да, Алекс, я тебя внимательно слушаю. Беря трубку, я включил связь погромче, чтобы все слышали, секретных данных в этом разговоре нет, так что пусть это будет показателем доверия к окружающим. Хотя какое тут доверие, ха-ха-ха. Ситуация в Алабасте сильно изменилась, пока ты там языком чесал, и об оплате мы еще поговорим. День назад местная армия при поддержке пиратов Шичибукой окончательно выбила дозорных из страны. Сейчас они обосновались на острове Сатирс, у них там крепость, никого не впускают и не выпускают. Мугивар я потерял из поля зрения, судя по всему они сбежали из этой страны. Отследить их пока не получается, но я приступил к охоте на Барак Воркса весьма успешно. Сейчас они со смещенным королем Коброй формируют новые повстанческие движения где-то на востоке, но я их найду и устраню по одному, а после приступлю к дозорным. Но меня кое-что волнует. Что именно? Ника Робин, ее действия подозрительны. Она уже дважды проникала в Алуборну и дважды бежала, но ее целью были не Диллинджер-сестра. Подробностей я пока не знаю, но похоже тут есть что-то, что сильно привлекает ее внимание. Кстати, возможно, она даже действует не по приказу Крокодайла, но это предположение, не более. Узнай про нее подробнее и расскажи мне о текущем статусе Шичибукая. Статусе? Эта мразь объединилась с дозорными, решив якобы вернуть страну, которую потерял, и отыграться за это унижение. Брехня, как по мне, он тут что-то ищет, как и Ника Робин, но я пока не знаю что, скорее всего ответы есть у Кобры. Найду его и допрошу, а после устраню, от него все равно уже никакого толка, бремя короля с его плеч сняли. Ты сможешь убрать Смокера? Попробую, но для этого нужны соответствующие инструменты из Кайросики. Бросив взгляд на Кристу, капитан дал точно понять, что от нее требуется, на что девушка задумалась на пару секунд и кивнула. Обработка данного камня требовала не только тонкости, но, что важнее, времени, которое Алекс тратить уж точно не будет. Как только я их получу, приступлю к ликвидации Барак Воркс и твоего надоедливого капитана, а до тех пор разберусь с дозорными на Сатирсе. Конец связи. Ден-ден Муши, а точнее улитка, изобразила вялую рожицу и уснула, показывая свое отключение. Ситуация в Алуборне сложилась и правда серьезная, хоть и была выгодна в плане бизнеса, но Вайспера куда больше беспокоило число застрявших в той стране врагов, от которых нужно избавляться, но теперь он слишком занят, чтобы сделать это сам. Да и мугивары теперь сбежали, ищи их не сыщи, что еще одна заноза, от которой трудно избавиться, как показала практика. Хотя он лишился поддержки в виде огненного кулака, а значит, стал куда беззащитнее, и это также значит, что его следующей целью будет погоня за ангелом, чтобы вернуть своего друга или кем он там ему приходится. Почти все присутствующие видят в Луффи лишь очередного поганца, напортачившего морскому дозору, но для Адама это был враг, и не только из-за его странных связей и везения. На Литл Гардене пареньку удалось выжить. Они сражались между собой, и тогда везение было бессильно, что значит, он все же умеет сражаться, а не только дурака валять. Но все же Мугивара, Мугивары, а расплачиваться с Дон Кихотом было куда более важной проблемой. Где брать деньги? Большие деньги, и что делать с Эйсом? Адам думал над этим, пока остальной так называемый совет высказывал свои предположения о следующей цели грабежа. Заткнулись все. Раздражительный вскрик погрузил бар в тишину. На пороге появился Финс, который ненавидел подобный галдеж. Это напоминало какой-то базар или игру, кто кого громче перекричит. Пройдя вперед, парень порылся у себя во внутреннем кармане и бросил перед глазами каждого карту. Устроили тут не пойми что, понимаешь, «Давайте кое-что проясним. Вы все», — указал пальцем на сидящую ораву, — «подчиняетесь мне, здесь я руковожу флотом, а не Адам, это слишком запарно и неинтересно для него. Что-то не нравится, валите отсюда, сюсюкаться с вами никто не собирается. Все остаются, чудно, а теперь закрыли рты и слушаем меня очень внимательно, дважды не повторяю. Наш расклад следующий. Алекс и Астра занимаются ситуацией в Алубарне, и мы их не трогаем, если нужно, посылаем подкрепление. Наш враг на данный момент – Белаус, Йонка, еще не знающие об этом, и не дай бог кто-то проболтается, что Портгас у нас, пристрелю без разбирательств. Из текущих задач, нам требуется отыскать где-то 600 000 Белли для этой паскуды в розовых очках. Мне это не нравится, но у нас с ним договор и его нужно соблюдать. Ты хочешь все же ограбить банк Фейзеров, замечая отметку на карте, скорее подвела итог Криста, чем спросила. Это хорошо охраняемая крепость, ее без штурма не взять. Я знаю, но нет такой крепости, у которой бы не было бреши. Проведем разведку на месте и составим план атаки. У меня нет желания искать простых путей и забивать голову вопросами. С моей стороны все проще, есть цель и ее надо выполнять, а все эти интриги наш капитан и без меня прекрасно провернет. Фейзеров штурмовать без толку, высказался кто-то из пиратских капитанов. Там мощные стены, крупные пушки, припасов на год, скалистый берег, возвышенность над уровнем моря, мы даже высадиться не сможем. Ну, даже если и сможем, нас банально перестреляют как детей прямо на подходах к воротам, а достигнем мы их и не думаю, что кто-то любезно распахнет двери пиратам. Этой неприступной крепостью займется Финс, он любит решать сложные стратегические задачи. Поскольку город золота неподтвержденный факт, то я хочу поговорить о реальных вещах и начать с развертывания двух заводов на, любезно предоставленном нашим общим другом, острове Кастер. Хочешь начать собственное производство, чтобы не навешали еще долгов? С печалью прокрутил в голове один из вариантов развития дальнейшего сюжета Норман. Но это ведь не основная цель. Продажа оружия и тому подобного – дело прибыльное, но в нашем случае это необходимо для отражения угрозы Йонка. Совершенно верно. Отпивая из бокала, шутливо отсалютировала Раст. Очевидно, что в случае войны, хотя вероятно это неизбежно, нам придется вести военные игры в различных точках Грандлейна, а на это нужны средства и соответствующее вооружение. Тут слово резко взял Финс, любящий говорить по существу и показывающий, кто тут главный. Выпендрёж, конечно, но командовать всем этим театром именно ему. Задачей же ангелов станут командиры дивизионов, которые стоят сотен и тысяч обычных бойцов. Чего один Портгас стоит, а еще неизвестно, на что остальные способны. Он, конечно, занимает второе место как командир, но это самое место вовсе не показатель силы, как мне кажется, просто номер и все. Надеюсь, я ошибаюсь. Корабли, люди, их экипировка, все это важно, но что важнее, необходимо создать основной военный штаб. Я не собираюсь выслушивать мнение каждого из вас и ждать, пока все придут к единым мыслям, быстрее будет самому повеситься. Для этого штаба с моей точки зрения подойдет банк-крепость Фейзеров, по крайней мере, временно, а дальше соберем все силы в единый кулак и будем думать. Эй, мы пираты, а не военные, чтобы штабы тут какие-то открывать. Притормози, Финс, это уже перебор, а мне плевать на твое мнение. Все довольно просто, не будешь слушаться меня при взятии банка и сдохнешь первым, причем по своей глупости. Вот только я не хочу, чтобы другие пошли с тобой на дно, так что, Адам, я хочу получить полный контроль и власть как командующего вторжением на остров и закрепить этот статус в дальнейшем. Словно стоя перед главнокомандующим, потребовал красноволосый, и ведь именно потребовал, а не попросил. Как там его прозвали? Генерал, кажется, он может и хочет многого, но вполне обоснованно в связи с его показателем потери эффективности. Как бы мне все это с его стороны не аукнулось. Власть развращает людей, меняет их мысли и поступки, а чем ее больше, тем безумнее действия держащего ее в руках, не хотелось бы оборачиваться каждый раз. Ну, пока повода меня предавать у него нет, он вкусил власти, как командующий на поле брани, и вряд ли будет беспокоиться о тонкостях. Напротив, даже сейчас видно, что ему мало, он хочет больше и больше, стремится к новым войнам, не сколько чтобы показать себя, а узнать свой собственный предел возможностей. Ладно, пусть будет по его требованию, деньги сейчас нужны, как место будущего штаба, не говоря уже о строительстве корабля и прочего. Но это пока, а потом, в зависимости от телодвижений генерала, будем думать, как поступить с ним. Хорошо, меня такой расклад устраивает. Думаю, ты тут разберешься, что к чему. Моей же следующей целью будет кастер. Сатилла и Криста должны обустроиться на временном месте работы. А вот когда это случится, я начну охоту на Мугивару. Игнорировать его у себя в тылу довольно глупая затея. От него нужно избавиться, и если Астра с Эликсом провалится, то и от Смокера с Крокодилом. В любом случае главное, это не давать повода Белоусу подумать о нас, как о причастных в пропаже Эйса. Если кто-то проболтается раньше срока, мы покойники. Все без исключения. Поэтому если кто-то заговорит на эту тему, пристрелю на месте без разбирательств. И да, чуть не забыл, мистер Шайс, мне вновь нужен бензин. Чем больше, тем лучше, гореть много чему придется в ближайшее время. За окном бушевало море, сильный ветер заставлял волны биться о морской бриз, вызывая страх и одновременно восторг. Стихия была как страшна, так и прекрасна своей красотой, и даже наблюдая за ней из сухого и теплого кабинета, по спине Роланда невольно шли мурашки. Сатирс, так назывался остров, где располагалась одна из баз морского дозора, и именно ее поручили контр-адмиралу как плацдарм для наступления на Алабасту. Ситуация в стране была паршивая, иначе и не скажешь, но ужасало больше всего то, что сотворил все это лишь один человек. Но натворить то он натворил, а разгребать все это военным и, мягко говоря, Роланда это не радовало, если не раздражало, хотя приказ оспаривать он не стал. Контр-адмирал, тишину прервал голос стоящего в комнате дозорного. Да, я просто задумался. Что там с подкреплением и численностью противника? Командование стягивает к вам значительные силы. 6 барок, 3 каравеллы и 1 галеон. Общая численность солдат с уже присутствующими на базе около 40 тысяч. По данным разведки, на стороне противника выступила столичная армия, а также какие-то пираты, но их личность установить не удалось. Вероятно, это люди Адама Вайспера. Решил удержать взятый город, хмыкнул мужчина, читая отчет о произошедшем в стране. И, какова их численность? Уж не пара сотен, очевидно же, около 90 тысяч, возможно 100, подсчет еще ведется. Нам также стало известно о прибытии кораблей Шичибукая, Донкихота до Фламинго в южные порты страны. Судя по всему, он развернул несколько промышленных зон, воспользовавшись ситуацией, однако помогать нам он отказался. Но свое согласие дал Крокодайл с остатками своих людей, а также королем Коброй. Сейчас мы отрезаны от них, по нашим данным они скрываются где-то в Юбе, где был замечен Мугивара с Портгасом Ди Эйсом. Вспоминая отчеты Смокера, уточнил Забрак и, получив кивок, продолжил мыслить вслух. Это ему помогало сосредоточиться. Это не совпадение, что до Фламинго начал распространять свой бизнес именно тут. Он наверняка в сговоре с Вайспером, но доказать это пока что не получится. Лишение поддержки в лице этого человека плохо скажется для морского дозора, поэтому пока не будем акцентировать на этом внимание. Пусть большие шишки сами разбираются, я лишь дам наводку, не мое это дело. Но что касается текущей ситуации, контр-адмирал замолчал. Вызовите ко мне всех, кто имеет звание выше командира. Есть, сэр. Козырнул солдат и спешно удалился. Да, паршивая складывалась ситуация, с какой стороны ни посмотри. Из-за того, что ангел тут натворил, появилась целая куча желающих вступить в его команду, а как еще доказать свои умения, кроме как захватить остров и передать своему кумиру? Сейчас таких островов насчитывалось чуть ли не под сотню, хоть они, как правило, ограничивались лишь мелкими деревеньками, не несущими в себе стратегически важных объектов, но были и иные случаи. Тот же Норман разгромил 3 базы, но не захватил, а сжег дотла, что еще больше усложняло ситуацию. Или же Сибир, девушка, которая никогда не брала пленных и вырезавшая под корень всю знать на одном далеком острове. Ее даже пираты боялись из-за ее нелюбви к мужчинам, к ее пыткам над ними и постоянном окружении девушками. Это были, конечно, не пираты Куджа, но опасность все же представляли немалую. Как она присоединилась к ангелу, в смысле к мужчине, Роланду оставалось лишь гадать. «Сэр, в дверь вошло 15 человек, благо, размер кабинета позволял расположиться каждому. По вашему приказу мы...» «Знаю», — отмахнулся тот. «Отбросим формальности, сейчас не до них. Я никогда не любил длинных речей, поэтому скажу как есть. Ситуация наша — полное дерьмо. Что могло, командование нам предоставило, больше подкрепления не будет, хотя я могу напрячь соседние участки, но вряд ли им найдется выделить нам что-то существенное. Будем обходиться своими силами и никакого самовольничества или геройства, мы и без того в меньшинстве. «Сэр, разрешите спросить?» Вперед вышел капитан Смокер. «Этот человек провел больше всех в Алабасте, ему есть, что сказать, тут даже думать нечего». Дождавшись кивка, он продолжил. «Известно ли нам, кого именно ангел оставил в этой стране?» «Поясните вопрос, капитан. Насколько мне известно, у Адама Вайспера есть собственная, так сказать, личная команда. Мне уже доводилось с ними столкнуться. Я могу назвать множество имен, это непосредственно на кома ангела, а остальные просто пешки. Эти пешки угрозы особой не представляли, разве что численность, но вот эти, они в самом деле опасны». Роланд внимательно посмотрел на 34-летнего мужчину с сигарами в зубах и мысленно ухмыльнулся. «Да, этот человек за дела свои носит звание капитана, а из-за обычного продвижения по службе, как большинство в этой комнате. Хотя самому Роланду было всего 24, но опыта у него было всяко побольше, как и умение командовать людьми. Капитан Смокер, если я не ошибаюсь, то вы были хорошими знакомыми с капитаном Римусом. Это так? Какое это имеет отношение к делу?» Недовольно стиснул зубы Заброк. «Непосредственное», — настоял контр-адмирал, заводя руки за спину и вставая на расстоянии до 1 метра перед подчиненным. «Я не хочу, чтобы ваши личные мотивы свели в могилу моих людей. Мне прекрасно известно, что месть делает с людьми и их окружающими, поэтому не заставляйте меня изолировать вас и отстранить от готовящейся операции». Пару секунд, замерев напротив друг друга, каждый сверлил соседа взглядом. Смокер быстро понял, что человек, к которому он попал на службу, ой как непрост. «Итак, капитан, если акцентировать внимание на гибель капитана Римуса, то получается, что его убийцами были трое. Нина Арау, Стелс и некий Астраленц. Двое мертвы, а третий, судя по всему, сейчас в Алуборне. Что вы можете о нем сказать? Я встречался с ним в Юбе и в Локтауне до этого. Раньше был бродячим музыкантом, но после встречи с Вайспером, стал его накома. Уж не знаю, что их свело, но он опасный фехтовальщик с ложной внешностью. С виду безобиденный, глуповат, но поворачиваться к нему спиной фатально, недооценивать, тоже, зарубит не задумываясь. Живучие таракана, даже огненный кулак его не смог прикончить. Замолчав почти на полминуты, контр-адмирал укусил ноготь большого пальца, анализируя ситуацию. Не в его привилегии было недооценивать врага, приходилось всегда взвешивать все за и против в зависимости от имеющихся знаний о том или ином человеке. Немного походив, Заброк стал договаривать. «Понятно, но кто же тогда второй?» «Простите», — вздернул бровь капитан Горс, отвечающий за разведку и сбор информации о враге. «Больше никого из ангелов мы не зафиксировали, это точно. По нашим сведениям, они направились куда-то на север». «Нет», — продолжая расхаживать, помотал головой Роланд. «Должен быть второй или даже третий. Вайспер не оставил бы своего глуповатого накомоза главного в этой стране, он планировщик и хороший тактик, так что есть некто другой, отвечающий за творящееся в Алабасте. Возможно, мы о нем просто не знаем, и появился он в команде ангелов относительно недавно. Капитан Горс, капитан Лаун, я хочу, чтобы вы занялись им, разберитесь, что на самом деле здесь творится, я не потерплю, чтобы нас водили за нос». «Есть, сэр», — козырнули оба и удалились. «Остальным занять южное побережье, все портовые города и селения, и закрепиться там как следует. Не впускать и не выпускать караваны компании Смайл. Но у нас нет права досматривать собственность Шичибукая», — немного возмутился коммодор Блэм. «И не надо, просто спешите все на военное положение и удерживайте их в городах, морские пути им тоже отрежьте. Если они уплывают из страны, то я хочу, чтобы это было в сопровождении эскорта. Глаз с них не спускать. Коммодор Роуд, капитан Сай, Гейр и Жошт, это останется на вас. Восток и Запад, а также центральный пролив, разделяющий страну. Что встали? Выполнять. Живо. Чтобы ни один пират не покинул города без нашего ведома». «Так точно», — козырнули все дружно и исчезли. В комнате осталось 2 человека, Блэм и Смокер. Первый по причине того, что являлся правой рукой Роланда и имел необходимость как военного советника и опытного собирателя информации, не говоря уже о боевых навыках. Второму же было нечего делать, все его люди мертвы, командовать некем, а значит и распоряжения будут отдельные. «Ты считаешь, они перевозят оружие для армии в тех караванах?» Резко перейдя на «ты», Блэм засучил рукава и скрестил руки, садясь в ближайшее кресло. «Неудивительно, Эти двое уже не первый год работают вместе. Вся эта тактичность лишь на людях отыгрывается. Мысленно Смокер ухмыльнулся. Это бы объяснило быстрое развертывание компании «Смайл» прямо в начале всего этого восстания. Они воспользовались начавшимся конфликтом, чтобы тянуть деньги из страны, поставляя оружие и наверняка еще что-то, а не кормиться войной и пулю мне в лоб, если Адам об этом не знал. Но вопрос теперь уже не в этом, для него это уже пройденный этап, в Алабасту он не вернется, даже если все нормализуется, теперь он игрок иного уровня. Что это значит? Опасливо спросил капитан, догадываясь, на что способен беловолосый тип, дай ты ему развернуться. Когда пират достигает суммы в 100 миллионов и более, то случается катастрофа в лице мелких команд, которые быстро активизируются и нападают на все, что движется, чтобы стать членами новой команды. И тогда пираты подразделяются на три вида. Первые – те, кто не заинтересован в бизнесе и расширении своих границ и путешествуют на одном корабле, преследуя лишь единую цель – One Piece. Вторые – те, кто пользуются появившимся влиянием и закрепляют за собой определенные позиции на мировой арене, но со временем смещаются. Как правило, их просто вытесняют более сильные или они же показываются неспособность командовать ситуацией. Проще говоря, кусают больше, чем могут проглотить. А третьи, самые опасные. К ним относятся такие как Дофламинго, Брит, Гилда Тесора, хотя последний официально и не является пиратом, но все равно к ним относятся. Я насквозь вижу эту жадную сволочь, ха-ха-ха. На миг контр-адмирал отвлекся, что-то вспоминая. Если Адам Вайспер закрепится на арене, а в данном случае это подпольный мир, то мы получим серьезного противника, от которого уже не отмахнуться. Но удержаться на ней ему будет ой как непросто, даже если через неделю он будет дышать, это станет достижением. Ну, утверждать ничего пока не буду, время само покажет что к чему, но... Дофламинго, да, поморщился Блэм, понимая к чему все ведется. Если он получит его поддержу, то тогда ему будет гораздо проще выжить в их мире, коль сам Дон Кихот его не использует в своих целях. Вся проблема теперь в вопросе, что будет делать Вайспер дальше, как он поступит и чего решит добиваться, для нас это может стать огромной проблемой, даже на фоне бестолковых атак и грабежа четкое стратегическое планирование выглядит поистине страшно. Капитан Смокер, нам нужны подробности об этом пирате и как можно больше, все детали, даже самые незначительные. Я хочу понять, что он из себя представляет, стоит ли мне считать наши суждения обоснованными и подготовить контрмеры или мы перегибаем палку. Капитан Римус уже совершил ошибку, посчитав ту команду второсортной, а его преемник просто сопляк, не решающийся мстить за своего отца. С моей стороны подобных ошибок не будет, это я гарантирую, я полностью осознаю и вижу исходящую от этого молодого человека опасность. Мои мысли и идеи насчет его дальнейших действий и психологического портрета туманны, поэтому прошу, развейте этот туман. Капитан потупил взгляд. Он не был дураком, но слишком много слов сыпались из уст этого человека, что хоть и показывало его начитанность и опытность, но все же такое количество информации не позволяло быстро сосредоточиться. Да и общий вопрос был задан недостаточно корректно, чтобы быстро дать на него ответ. Поняв это, Роланд облегчил ему задачу. Спрошу конкретнее. По вашему мнению, я еще услышу об Адаме Вайспере в не лучшем свете, как в случае с Алабастой или нет, боюсь, что да и далеко не раз. Шапс шел по коридорам базы, направляясь в свой кабинет. Отдав приказы о развертывании оборонительной линии на юго-западном побережье, у него появилась пара часов свободного отдыха. Звание коммодора было тем еще бременем, но мужчина справлялся с поставленной задачей, хоть и побаивался многочисленных сил врага, обученных и экипированных сил. Подчинить себе армию обычным словом, это надо уметь. Оказавшись уже в кабинете и доставая из серванта виски, хотелось просто лечь где-нибудь на песке и начать глушить алкоголь до беспамятства. Но так ведь нет, война и приходится разгребать все это дерьмо, хотя кому-то все равно бы пришлось. «Войдите», — подал голос Шапс, когда в дверь постучались. В комнату вошел, судя по шеврону, капитан, но Шапсу он был незнаком. Молодой, но в глазах и телодвижениях чувствовался опыт и отточенность, не за красивые глаза и папины деньги он получил свой пост. «Глушите виски, коммодор, не рановато ли еще? Вот нахал, переведенный что ли? Я его раньше не видел. Оно и понятно, притащили наверняка из какого-то захудалого городишки, где вежливости не учат. А ну и черт с ним. А что, тоже хочешь?» Со смешинкой, наливая тому в соседний стакан, Шапса немного даже радовало такое общение. Вся эта официальность в общении с вышестоящими по званию иногда раздражала, хотелось простоты. «Кстати, тебя на какой участок назначили, не на мой ли?» «Похоже, что на ваш», — пожал плечами тот, принимая стакан с легкой улыбкой, и тут же перешел к теме своего визита. «Контр-адмирал, я с ним никогда раньше не встречался, но похоже он свое дело знает. Кто он вообще такой? Неудивительно, что ты о нем не слышал, он не любит распространяться о себе, довольно скрытный человек. Говорят, он разбил 120 пиратских команд почти разом. Те попытались объединиться и убрать Роланда, у того была всего-то пара легионов, а противников 5 раз больше. Уж не знаю как, но он растоптал их всех, за что и получил свое звание, но это первая причина, а вторая в его боевых качествах. Говорят, в рукопашном бою он может дать фору вице-адмиралу Доматину, а как известно, он искусный боец. Шапс позволил себе немного расслабиться за такой беседой. Все же давно он не говорил с кем-то вот с такой простотой, а иногда это полезно. Значит, он опасен не только умом. Еще бы, вице-адмирал же. Кстати, парень, я забыл спросить, а как тебя зо? Что-то холодное коснулось шеи, проведя справа налево. Проморгавшись, Шапс заметил, что его зрение резко ухудшается, все застилает черная пелена, а впереди стоит тот самый капитан. Странно, из его локтя торчит длинное изогнутое лезвие, как у серпа, а на нем кровь. Чья это кровь? Прикоснувшись к шее, коммодор понял ответ на свой вопрос. А, ясно, он, они. Забрак опустился головой на стол и задергался в предсмертных конвульсиях от нехватки воздуха. А капитан тем временем достал ден-ден муши. Астра, это Алекс, начинай. 2. 44-й обман. Наемники. Из всех орудий. Огонь, огонь, огонь. Топите все, что видите. В ушах стоял грохот от постоянных залпов с обоих бортов. Пушки не смолкали вот уже полчаса, они перегреты, раскалены почти до предела. Ничего удивительного, корабль довольно второсортный и покоцанный, но другого не было, вот и пришлось плыть. Все мои планы пошли морскому королю под хвост, и я уже не могу сохранять привычные хладнокровие и спокойствие, я просто в бешенстве. Мною были даны ложные координаты наших дальнейших целей этому так называемому совету, которому, ясное дело, доверия мною с самого начала не испытывалось, ведь они пираты и про честь слыхать не слышали, как и я. Но каким-то боком кто-то сдал наш истинный маршрут. Нас там уже поджидали по меньшей мере 16 кораблей. А ведь прошло всего-то 3 дня с начала отплытия, а мы уже были в разгаре боя. Он начался сразу без переговоров, но это были не дозорные, а некто иной, может пираты, может картели или иные подпольные организации, что в общем-то без разницы. Как и сказал Дофламинго, меня будут пытаться убить постоянно, но кто же знал, что это постоянно начнется сразу же после моего отплытия. Что-то ты злой сегодня, Ади. Лежа на палубе, Джека и близко не беспокоила текущая ситуация, как и прочих моих накома, точнее тех, кого я действительно ими считал, а не матросов, выполняющих свои обязанности, чтобы не пойти ко дну. А как мне не злиться? Нас предали в первый же день отплытия и теперь обстреливают все, кому не лень. Пиратский совет – это честь, это престижно, показатель силы, власти. Тьфу, головная боль наравне с суицидом. Чтобы я еще раз соглашался на такое. Джек, если мне взбредет такая мысль в следующий раз, врежь мне, не жалея сил. С радостью, только потом не пожалей о сказанном, ха-ха. Глянув на окружающие нас корабли, я очень пожалел, что отправил Финса к Фильзерам, тут бы пригодились его стратегические навыки. Ну, ладно, не такая уж плачевная ситуация, если посмотреть на нее иначе. В смысле, вообще не плачевная, это я пар выпускаю. Криста, перестав повышать голос и вернувшись в привычное для себя состояние, гляжу на киборга, а та как-то скромно сидит на ящике неподалеку от своего брата, поджав ноги. Хватит с ними играться, потопи всех. Порох нам еще пригодится. Я предлагал это сделать 25 минут и 43 секунды назад. Хоть по интонации не скажешь, но та явно недовольна. Можно подумать, я недооцениваю ее навыки. Прости, прости, потом сделаю для тебя все, что попросишь, только взорви их всех. Заниматься каждым кораблем слишком запарно, а я не люблю такие вещи, ты же знаешь. Складываю руки в молитвенном жесте, едва ли не с желанием встать на колени перед ее холодным взглядом, на котором так и написано: «Ничего ты без меня не можешь, смерть». Недовольна она, ой, недовольна. «Все говоришь, точно, одно из ядер угодило неподалеку от Джека, и тот недовольно зашипел, что стало первым нехорошим звоночком. Да-да-да, обещаю, клянусь, ты у нас лгать очень любишь, что в залог обещания я получу. Вот же приспичило ей обсуждать наши отношения именно сейчас, я и так не в духе сегодня, совсем». Этот разговор начался еще во дворце Кобры, и так и не остался законченным. Теперь это стало сильным аргументом против меня. «Да что хочешь, только, пожалуйста, давай действовать чуть быстрее, я не хочу терять корабль, нам еще плыть на нем. Что хочу, значит, ладно, но ты сам это сказал, попробуй только не сдержать слово». Левый глаз предупредительно сверкнул. Отростки или же крылья, покоящиеся у нее за спиной, открыли отсеки, демонстрируя по 4 ракеты в каждом. Почему не во всех? Да потому что... Каждая из крыльев несло в себе нечто индивидуальное. Отмычки, оружие, хирургический набор, небольшой склад патронов, газ. И это только половина из того, что мне она сама поведала. Не представляю, как все это поместилось туда, но факт фактом, врать ей смысла не было. А если так задуматься, то это лишь то, на что способно созданное ею оружие, неизвестно еще на что способно конкретно ее тело. Да уж у Кристы множество секретов, но одно понятно – ее можно назвать ходячим арсеналом без преувеличения. Выпущенные ею ракеты, как она назвала часто используемые снаряды, заставили вспыхнуть корабли, как спички. Сколько мощи в этих небольших на вид штучках. Ей даже лишних телодвижений делать не пришлось. Глаза сами наводили на цель со 100% точностью. Вскоре горизонт был чист, и мы поплыли дальше. «Да уж, страшно!» — хихикнула Раст, наблюдая за дымом и огнем со всех сторон. «Это еще не страшно!» Столика и хвостовства поправила ее Рыкхем. «Лишь 7% возможностей этого тела, которое я часто модернизирую. Это ты любишь», — вставил свое слово ее брат. «Так куда плывем, Ади?» «Я особо не слушал тогда. Уже никуда. Развожу руками от безвыходности. Все планы на смарку, придется их менять. Но пока нужно вычислить крысу, что нас сдала. Она абсолютно точно на этом корабле. Не хочется убивать невиновных». Так что буду проводить познавательную беседу с каждым, мне соврать не получится, сколько ни старайся. Хочу выяснить, кто первым поднял против меня флаг и уничтожить, коль не придем к согласию. На это уйдет время. Из плеча Кристы вылезло нечто странное, как она позже сказала, это была некая антенна. Я вычислю его по сигналу Ден-Ден-Муши. Крыса должна была передавать указания своим, а значит и сигнал должен был остаться, если он, конечно... не избавился от средства связи преждевременно. Надеюсь, он идиот, иначе действительно придется потратить время. Убивать всех, это даже для нас выход за рамки. Хотя, короткий взгляд был брошен на валяющегося на палубе. Да уж, тут до конца быть уверенным быть нельзя. Однако пугало меня вовсе не это, а факт того, что если на корабле предатель, знающий о том, что Иис у нас, то, сколько об этом еще не будет знать Белаус. Все опять через задницу. «Ну что за карма такая? Потоплены говоришь, что, вообще все? Ладно, я понял, отзови остальных». Усевшись в кресло своей каюты, мэтр из-за без особых волнений налил себе золотой кубок Эля, найденный в подводной пещере на Марокколе. Он любил золото, любил сокровища, но больше всего обожал охотиться и отбирать их у других, жажда приключения и чувство наживы были словно наркотик для него. Ему никогда не льстила мысль быть охотником за головами, кем в текущий момент являлся, но учитывая предложенную сумму денег, отказать было сложно, не говоря уже о влиянии заказчиков. С такими людьми не шутит. Целью стал нашумевший ангел и ничего удивительного в этом не было. Этот безымянный пират быстро взял поводья власти в свои руки и стал резко наращивать силы после победы в Алабасте. Желающих вступить в его команду становилось только больше после того, как они поняли, что тот заинтересован в бизнесе и расширении своих границ. Ясное дело, большим шишкам это не понравилось и его приказали устранить. Устранить, можно подумать, это будет так просто. Хрен с ним, с Вайспером. Но вот Рыкхэмы, это уже серьезно. Они же монстры без преувеличений. Да и Раст не лучше после тех зверств в прошлом. Ему что, нравится водиться с маньяками? Вот же больной ублюдок. В каюту без стука вошло несколько человек. Им и не нужно было стучаться. Они сами были капитанами, которых также наняли для работы и, смотря на состав, Мэтт был готов признать, что ему дали под командование достойных. Итак, они потопили посланные на перехват корабли, я прав, скрестив руки на груди, спросил Пазл. Пираты Феникса, коих тот возглавлял, были довольно слабой командой, хоть и сплоченной, но их капитан, имеющий за свою голову целых 100 000 белли, вполне мог считаться достойным охотником на пиратов, хоть и сам им являлся. Это были мелкие сошки, они сильно рвались в бой, вот и получили. Никакой сдержанности, болваны безмозглые. За что боролись, на то и напоролись. Пожал плечами, положивший ноги на стол Дыбди Мастерсон, также известный как Папочка Дыбди. Старый охотник, проживший в Истблю, в Локтау небольшую часть своей жизни все еще мог дать прикурить. Мастерсон был известен своими экспертными навыками снайпера, которые должно оценили не только известные дозорные, в том числе Смокер, но и пираты, в том числе Исап. В некоторых кругах его называли ковбоем, но большинство все же звало папочкой. «Мы получим куда больше денег, если конкурентов станет меньше». Подбрасывая в руке нож, незаметно заулыбался Жан Анго. «За этого пацана дают больше 100 000 000, чего вы еще ожидали, послав пару чурбанов к нему. Ну, пока крот у него, мы без труда узнаем его местоположение, потеря пары судов не критична». Это была знаменитая фигура прибывшего аж из Нового мира. Многим этот человек насолил, многочисленные пираты были отправлены из-за него за решетку, и хоть Анго и был большим любителем сорвать куш поскорее, но дело свое знал и без нужды на рожон не лез. Ха-ха-ха, он не из тех людей, смотрящих на мелочи сквозь пальцы, скорее всего ваш крот уже сдох. Надо лучше изучать своих противников, послышался голос от самой темной лошадки этого собрания. Если округлять числом собравшихся, то оно достигало 6, но незаметно для всех, как из-под земли появилась и 7, приводя каждого в боевую готовность. Первым отреагировал Анго, метнув один из своих кинжалов. Оружие перехватили летящим в голову, схватив прямо за рукоять, удерживая кончик у лба. Когда в дело собирался вступить Дыбди, то старик только и успел, что схватиться за рукоять пистолета, как на него уже смотрело дуло размером с человеческую глазницу. То была девушка, широко известная в узких кругах и получившая прозвище «Лиса», поскольку никак иначе ее просто нельзя было охарактеризовать. Молодая особа лет 20, с атлетическим телосложением, коротким конским хвостом на голове, первоклассная экипировка и лисьим выражением лица. Эти узкие глаза и широко растянутая улыбка так и говорили: «Не верь мне, Тина Спраут». Феникс первым узнал ее и опустил оружие. Та пришла не убивать, если бы пришла, то они бы уже давно не разговаривали. Как уже упоминалось, в комнате было 7 человек, двое же других были никто иные, как Джонни и Исаку. Эта парочка поднялась на ловле пиратов в Алабасте, коих в последнее время там развелось, как грязи. Впоследствии сколотили небольшое состояние и купили недешевый корабль, набрав добротную команду. В связи с их успехами их также решили нанять, хоть и негласно, в качестве пушечного мяса. Сейчас же, услышав прозвучавшее имя, никто из них так и не смог обнажить клинок. Прошедшая по телу дрожь заставила оцепенеть на целую минуту. «Что ты тут забыла, тварь? Не припомню, чтобы наниматель брал на работу психов вроде тебя». Меду было не до шуток, как обычно. Он-то планировал использовать каждого нового подчиненного и угробить каждого из них, чтобы в конце одному получить огромный куш, но теперь ситуация обострилась до критической отметки. Само присутствие этой убийцы рушило любые планы. Она была профи и жестокой садисткой, каких подыщи, и бралась за любую работу. Пытки, убийства, поджог сиротского приюта, ей было без разницы, это был настоящий маньяк, любящий банально причинять боль другим. Однако такая сука и была нужна большим шишкам, которые платили ей огромные деньги, а та всегда выполняла задание, будь ее целью пират, дозорный или кто похлеще. Вменяемость покинула ее уже давно, а вот причина тому была известна единицам и уж точно не меду, да и знать причину он как-то не хотел. «Вы сами охотитесь на психов, а я прекрасно знаю, как они мыслят». Убирая дуло снайперской винтовки от головы папочки, та сбавила пыл и резко показала, что настроена на разговор. Едва ли кто-то поверил ее вечно улыбающейся роже. Хоть Тина и была маньячкой, но являлась невероятно хитрой и остроумной фигурой, любящей играться с людьми в плане психологии, так что творящееся в данный момент, возможно, уже было настраиванием присутствующих на конкретную волну. «Я тебя не об этом спрашиваю. Какой идиот нанял именно тебя?» Та лишь улыбнулась чуть шире, приоткрывая глаза, и назвала имя без всякой тайны. Ничего удивительного в столь простом ответе, как оказалось, множество людей знало, кто это и что его врасплох не застать, как ни пытайся. Тогда все и встала на свои места. Вот как, Мастерсон налил себе выпить от услышанного. Дожили, теперь подполье с пиратами объединяется. Хотя, с учетом того, что нанял тебя именно он, не так уж это и удивительно, с его-то нетрадиционным подходом к делу. Значит, работаем вместе. Ох и плохо это закончится, чует мое сердце. Если Вайспер уже узнал о шпионе, то и курс ясное дело сменил, отследить его будет почти невозможно, не зная его планов, а мы их не знаем. Я не буду с тобой работать, больная ты сука. Ты ни одного корабля и тем более моего человека не получишь, даже не надейся. Нашел чем пугать кладоискатель, я всегда работаю одна, вы лишь под рукой мешаться будете. Но перед уважением к старшим, намек был в сторону Мастерсона. Поделюсь с вами предположительным местонахождением Вайспера, я примерно знаю, как он мыслит, но не ручаюсь за свои соображения, это довольно сложный случай. И зачем тебе это? Демонстрируя мужество, спросил Исаку. Столика интереса качнула головой наемница, постучав стволом по плечу, та сделала вид, что задумалась. Ну, признаться честно, убрать его будет той еще проблемой, нужен как минимум отвлекающий маневр и много других факторов. Если слухи о Раст правдивы, то мы просто не сможем его убить, как бы сильно ни пытались, а значит, нужно их разделить, как и Ркхимов, да и всю команду разом. Пока они вместе, это будет практически невозможно, но поодиночке шансов будет всяко побольше. Проще говоря, в данном случае мне в одиночку не выполнить это задание, нужны лишние руки вроде вас. Ты, конечно, та еще тварь, но хоть план у тебя есть, вздохнул Феникс, уже прикидывая в голове дальнейшее развитие сюжета. Ладно, давайте ее послушаем. Еще один, вздохнул Роланд, смотря за тем, как очередной труп очередного коммодора закрывают белой простыней и уносят в морг, чтобы после похоронить, как подобает. «Сэр, это уже четвертые все, убитые коммодоры и один капитан», — доложил сержант. «Да и противник прорывается в юго-западном направлении, не говоря уже о том, что мы упустили несколько кораблей «Смайла» из-за потери командования на участке. Они наверняка уже привезли повстанцам новое оружие и припасы с провизией, остается лишь ожидать со дня на день их очередной контратаки». Контр-адмирал опечаленно глянул на карту, на которой было четко видно, как сильно пошатнулся баланс сил в проходящих сражениях, их оттесняют к руинам Нанаханы, а это ой как тревожно. Если противник займет их и разместит на побережье пушки, то можно будет забыть о продвижении в том направлении, не говоря уже о том, что появится угроза окружения. Похоже, у нас завелся крот-убийца, причем достаточно опасный, чтобы убивать капитанов бесшумно. Блэм сжал зубы от злости, это был его просчет, как командующего разведкой. Я займусь им так быстро, как смогу, но что будем делать со ослабевшими участками, противник вскоре сметет их без должного командира. Немного подумав, Роланд быстро нашел решение сложившейся проблемой, хоть и осознавал риск, на который идет теперь. Капитан Смокер подозвал ошивавшегося неподалеку белого охотника. Ошивавшегося потому, что командовать тому было неким, вот он и сидел в штабе, как резерв, но теперь пришло время воспользоваться этим резервом. Насколько я знаю, вы не участвовали еще в полномасштабных боевых действиях и не имеете должного опыта, но все же, как старший по званию, я приказываю вам взять 112 легион солдат под свое крыло и отбить готовящийся удар противника. Я командовал дозорными в небольшом и довольно тихом городке, вряд ли я смогу несколькими тысячами сразу. Закусив сигару, признал тот, меня не волнует ваше мнение, это приказ, а не выполните, ответите как того требует устав. Мы сейчас не боремся с пиратами, это война и мы ее проигрываем. Принимайте командование, капитан, и не вздумайте меня подвести, у меня на вас большие планы. Кроме того, в связи с текущим положением дел, я попросил о переводе сюда контр-адмирала Хину, думаю, вы знакомы и быстро сработаетесь. Вы, начал было Смокер, приходя в ярость, играли на его чувствах и информации о прошлом, в котором четко говорилось, что Хина была его, можно сказать, лучшей подругой. Перегнув палку, капитан сделал несколько неосознанных шагов вперед, с очевидным желанием перейти к силе и высказать все, что он думает о подобных шагах со стороны командования. Но тут в его грудь прилетела нога и откинула назад. Кайросики на подошве. Замечая знакомый камень на сапоге контр-адмирала, охотник сильно удивился. «Не заставляйте меня повторять мой приказ и не думайте, что раз фруктовик, то это дает вам право распускать руки без последствий, против вас давно уже изобрели средства борьбы. Командуйте 112 легионом солдат вместе с контр-адмиралом Хиной и удержите Нанахану, иначе я вас лично отправлю под трибунал. Искар, туманный остров с черным рынком под землей. Довольно хорошее место для того, чтобы избавиться от Эйса. Все равно отдавать его дозорным нет никакого смысла, они не заплатят, а вот криминал, с радостью, я надеюсь. Откуда я про него узнал? От моего партнера Дон Кихота, конечно же, который много чего мне рассказал до моего отплытия, все же у него есть явный интерес к моей персоне и выживанию в сложившейся ситуации. Не знаю точных причин, я ему интересен, вот и все, а мне грех этим не воспользоваться себе в угоду. Ничего не видно, как мы потом корабль искать будем. Поморщилась Сатила, пытаясь хоть что-то разглядеть, да не вышло, видимость тут особенно плохая. Что-нибудь придумаем. Пожимаю плечами, а ведь она права, в таком тумане и собственного носа-то не увидишь. Вот бы где пригодились полетные способности Мони, но ей пришлось ненадолго остаться с Дон Кихотом по ряду каких-то причин. Я в них не вникал, мне было приятно проводить время с ней, но от ее игр по выпытыванию из меня планов немного поднадоели. Я оставлю на корабле маячок, найдем его по сигналу. Прикрепляя одну из улиток на бочку, Криста, которую я бы охарактеризовал, как нашего плотника, быстро подсуетилась. Взяв с собой человек 20, мы спрыгнули на берег и пошли строго прямо. Именно там я заприметил местный ориентир. Джек закинул себе на плечо Портгаса, засунув тому в рот кляп, дабы не шумел, а Криста включила. Локаторы вроде, одни из своих приборов, функция которых обнаружение движущихся целей. Тихо тут, как на кладбище, даже по голосу никого найти не получится, а слух у Рыбхема хороший, как и другие органы чувств, даже обоняние. Стоп, здоровяк встал как вкопанный, принюхиваясь. Гарью пахнет и, принюхался еще раз, паленой плотью, людской кстати. Дав указание, 20 следующих за нами пиратов быстро вооружились и стали крутить головой во все стороны. Ну, это же черный рынок, кто знает, что тут могло произойти, не получится избавиться от Эйса тут, найдем другой, он слишком дорого стоит, чтобы просто взять и убить. Это расточительно до невозможности с моей стороны. И тут туман стал ослабевать, видимость улучшилась, а указатель привел нас в деревню или же ее муляж для отвода глаз. А во, как нехорошо. Это еще я мягко выразился, наблюдая за огромным кратером в земле, рядом с которым лежали тела пиратов и контрабандистов, вместе со всей остальной подпольной иерархией Искара. Кто-то разорвал землю на куски, чтобы пробраться на подземные уровни. Тут столько мертвых, но не вижу следов должной битвы, то есть это сделала не группировка других пиратов или дозорных, а кто-то в малом количестве. Это нехорошо, их тут явно было не больше 10 и все по уровню силы очевидно способны уничтожить около сотни человек без проблем, учитывая разруху. Что это за хрень? Выразился за всех Джек, потупив взгляд и сбросив баклажу рядом с собой.